Ты замужем? В этом все дело, верно? У тебя кто-то есть, и это не муж. Но тогда где же он? Где же он, Господи, где он скрывается, и что ему нужно? В конце концов, чего вы от меня хотите? Какого черта вы сняли этот дом? За все время их пребывания в укромном приюте это был первый звонок. Телефон настойчиво звал Дювали в гостиную. Сейчас вернусь. Не волнуйся, наверное, просто ошиблись номером. Алло. Полиция Блуа. Месье Дюваль? Да, это я. Мы по поводу аварии, в которую попала мадам Дюваль. Есть новости. Не могли бы вы узнать у мадам Дюваль, была ли та машина, с которой она столкнулась, белого цвета? Сейчас узнаю. Подождите, пожалуйста. Похоже, они кого-то задержали для допроса. Пока он все отрицает, но если его припрут, он вполне может рассказать, что в машине ехали две женщины. Как бы там ни было, стоит ли подводить бедолагу под монастырь? Им положено искать преступника, пусть сами и ищут. А у нас с Клэр есть дела поважнее. Алло! Алло! Да? К сожалению, жена не помнит. Ничего не поделаешь. Спасибо, месье Дюваль. Мадам Дюваль не лучше? Так себе. Почему-то я обязан с ними церемониться. Я никому не позволю лезть в душу. Плевал я на их расследование. Мне самому надо кое в чем разобраться. Этим я сейчас и займусь. Звонили из полиции по поводу аварии. Вот настырные сволочи. Имей в виду, никто тебя у меня не отнимет. Я своего никому не отдам. Но знаешь, если бы ты просто рассказала мне все, что тебе известно, я мог бы сообразить, что к чему. Может, я напрасно вообразил себе не весь что. Откуда мне знать? Ладно. Ладно, отдыхай. Но что это за буква? Может, И? Я понял. Это П. По-моему, совсем неплохо. Рядом с П она вывела Р. Ее дыхание участилось. Рот свело судорогой. Дюваль понял, что она и не думала упражняться, а пытается сообщить ему нечто жизненно важное. Возможно, открыть какую-то страшную тайну. Пр? Может, это имя человека, которого я знаю? Про? Что это? Название города, откуда ты приехала? Прос? Так ведь это прости, я угадал, да? Измученная, довольная, она выпустила карандаш из рук. Ее влажные глаза сияли, словно драгоценные камни. Дюваль опустился рядом с ней на колени, заключил ее в объятия. Прости? Любовь моя, это я должен просить у тебя прощения. Да я просто... даже не знаю, что бы я делал, Клэр, голубка моя. Правда только, что я чувствовал себя таким несчастным. Любой пустяк я принимаю близко к сердцу, но теперь с этим покончено. Он нежно поцеловал ее и прилег рядом, так, чтобы прижаться к ней всем телом. Клэр дышала ровно. Она спала. Во сне он то и дело протягивал руку, чтобы убедиться, что Клэр рядом, и, коснувшись ее, ощущал исходящее от нее волны покоя. И все же внезапно он проснулся, как будто хотел успеть на ночной поезд. Мозг работал напряженно и четко. Он встал, взглянул на часы. Без четверти 12. Хотелось пить. В одних носках спустился на кухню, открыл бутылку с пивом, закурил сигарету, надел ботинки и распахнул дверь в сад. Почудилось, как за оградой мелькнула чья-то неясная тень. Он бросился туда бегом, но ворота были закрыты на ключ. Сколько он не выкручивал себе шею, пытаясь разглядеть, что творится на улице, так ничего и не увидел. Да чего я так всполошился? Стоит прекрасная погода. Кто угодно мог выйти погулять среди ночи и даже постоять у ворот. Чего я впадаю в панику? Ну, конечно, мимо шел случайный прохожий. Все двери заперты, мы в безопасности. Странно, почему Клэр просила у меня прощения? Непонятно, что такое я должен ей простить. Может, аварию подстроили нарочно, чтобы убрать с дороги Веронику? Нет, нет, это явная чушь. Все эти дурацкие мысли лезут в мою голову из-за того, что за оградой мелькнула чья-то тень. Но то был случайный прохожий, прохожий, прохожий. Предчувствия Дюаля оправдались днем позже. Накануне он получил из конторы нотариуса Фарлини счет, который следовало побыстрее оплатить. Дюаль как раз выписывал чек, когда у ворот кто-то позвонил. А вы месье Дюваль? Да, Рауль Дюваль. А я сестра Вероники. Чья сестра? Я ничего не понимаю. Я полагаю, она вам все же говорила обо мне. Хотя я прекрасно понимаю, что ничего для нее не значу, но тем не менее... Тереза. Тереза Ансон. Ах, да. Тереза. Конечно, конечно. Вы узнали адрес в полиции? Нет, в больнице. Если бы бедная Вероника сообщила мне о своем замужестве, все было бы очень просто. Но ведь я для нее не существовала. Пришлось потратить массу времени, чтобы отыскать ее. Длинная цепочка. Ну, как она? Вы не против, если я войду? Да, да, да, конечно. Вероника, неважно. Совсем не важно. Весь правый бок парализован, и говорить она не может. Все еще слаба. В общем, калека. Ах, Рауль, как мне вас жаль. Как же вы справляетесь? Я ведь могла бы вам помочь. Когда такое несчастье, нечего ворошить прошлое. Ведь верно? Я вам очень признателен. Но еще какое-то время ей придется избегать любых потрясений. Доктор запретил строго-настрого. Никакого шума, никаких посещений. Даже для родной сестры? Но если бы это зависело только от меня, я бы вас тут же провел к ней. Ах, как же иначе? Но она мне этого никогда не простит. Знаете почему? Она считает себя обезображенной. Прибавьте к этому, что она сильно исхудала. К тому же она в полном сознании, что только усугубляет положение. А она и меня-то еле терпит. Она совсем не говорит? Нет. Нет, только делает знаки левой рукой. По существу она отрезана от мира. Зайдете на минутку в дом? Я снял этот дом, потому что он стоит на отшибе. Соседей у нас нет. Машины почти не проезжают. Здесь тихо, как в больнице. Дом сдавался со всей обстановкой? Да. Вам это, наверное, недешево обходится. Ну, приходится идти на жертвы. Вот гостиная. Проходите, проходите. О, и здесь Фабьена. Что вы говорите? Я говорю об этой фотографии. Никуда не деться от Фабьены. Тереза подошла к круглому столику и взяла в руки фотографию Клер. Разве вы с ней знакомы? Вы спрашиваете. Еще бы. На свое несчастье. Присаживайтесь и расскажите мне все по порядку. О, только не говорите мне, что вы ничего не знаете. О чем вы? Разве Вероника не рассказала вам, из-за чего мы с ней поссорились? Она избегала разговоров на эту тему. И правильно делала. Надо вам сказать, что Веронику вырастила я. Мать вечно болела. А я пожертвовала всем ради этой девчонки. Она ведь на 13 лет младше меня, но я и относилась к ней как к дочери. А потом она познакомилась с этой Фабьеной и прямо влюбилась в нее. Только не подумайте ничего такого. Вероника вполне нормальная женщина. Я просто хочу сказать, что она восхищалась Фабьеной до неприличия. Только и говорила об этой Фабьене. И во всем стремилась ей подражать. А давно они так дружат? Уже много лет. Вам, Рауль, трудно себе представить, что это такое. Стоило Фабьене купить себе браслет, как Вероника хотела купить точно такое же. Фабьене нравилась какая-то книга, и Вероника сходит с ума от нее. Фабьена приглашала Веронику на вечеринки. Вы ведь понимаете, что это такое? Да. Так она и познакомилась. познакомилась со своим мужем, с первым, с Шарлем Айно. Месье якобы занимался скотоводством. Уйму времени он проводил в Америке. Она его даже называла по-американски Чарли. Простите, вы сказали в Америке? Ну да, в Америке. Нет, вообразите себе. Он садился в самолет, как я сажусь в такси. Впрочем, я никогда не беру такси. Это слишком дорого. А что этот месье Айно был очень богат? Откуда мне знать? Я-то всегда как говорю. В таком деле, как у него, честным путем много не заработаешь. А Фабьена? Она замужем? Нет, насколько я знаю. Но неужели вы действительно не знаете Фабьену? Дюваль проводил женщину до калитки. Увидел, как она растворилась в толпе. Угроза миновала, но вот надолго ли? Придется ли ему покинуть Амбуаз, укрыться в другом месте? Может быть, уехать за границу? Не спеша, Дюваль вернулся на привокзальную площадь. Он уже не знал, что и думать. Чарли, Вероника, Клер. Нет, Фабьена. Потому что с этой минуты она вновь стала Фабьеной. Что объединяло этих троих? Так. Вероника совершала любые поступки только с ведома Фабьены. Так, а значит, вышла замуж за меня тоже не просто так. Вероятно, знала о моих миллионах, о моем американском наследстве. А значит, знала и о моем отце Хопкинсе. От кого? От кого? Конечно же, от своего первого муженька Чарли. И Фабьена была в курсе этого заговора. Дюваль бросился к дому, взлетел вверх по лестнице и замер на пороге ее комнаты. Фабьена лежала в той же позе, в какой он ее оставил. Она с трудом повернула к нему голову. Ты знаешь, кто сейчас приходил? Ты, наверное, слышала, как мы разговаривали. Ты с ней уже встречалась раньше. Это сестрица твоей подружки, Вероники. От нее я узнал, что тебя зовут Фабьеной. Красивое имя Фабьена, мне очень нравится. Очень женственное. Пока я отсутствовал, никто не приходил? Если нет, сожми мне руку. А, вот и отлично. Сама понимаешь, я вынужден остерегаться. Раз уж ты была лучшей подругой Вероники, так, может, ты знаешь, что случилось на шоссе? Если знаешь, прикрой глаза. Так. Но ты не знаешь всех обстоятельств. Она тебе наверняка приврала. А я и не думал ее убивать. Это неправда. Ты сама посуди. Ну, разве я похож на преступника? Да, она мне надоела, но еще хуже надоел себе я сам. Вернее, мы оба. Та нелепая жизнь, которую мы с ней вели. Ну вот я и не стал прикручивать колесо, чтобы испытать судьбу. Оставил все на волю случая. А потом она вынудила меня написать письмо, где я признавался, что готовил на нее покушение. Ты знаешь, у кого Вероника его оставила? Закрой глаза, если знаешь. Нет. Правда не знаешь? Ах, какой частый у тебя пульс. Такой частый, что я не очень-то ему верю. Неожиданно Дюваль умолк. А почему Вероника так во всем подражала Фабьене? И чего ради Фабьене вздумалась выдавать себя за Веронику? Зачем нужна была эта мадам Лже-Дюваль? Начнем сначала. Известно, что в укромном приюте должны поселиться муж и жена. Так, дом на этих основаниях и снимается. Мадам Дюваль, то есть лже-мадам Дюваль, уже в этот дом наезжает и ждет мужа. Об этом знает вся округа, а значит, мужчина, который должен был к ней приехать, на самом деле... И тут Дюваль все понял. Сердце у него забилось так отчаянно, что ему послышалось, будто он различает его стук. Тот, кто собирался к ней приехать, тоже не настоящий Дюваль. настоящий Дюваль, то есть он, Рауль, должен был исчезнуть. Чувствовал себя изобретателем на пороге величайшего открытия, хотя на самом деле то, что он воссоздавал винтик за винтиком, было ничем иным, как преступлением. Так, значит, меня хотели устранить, то есть убить. Интересно, интересно получается. Ведь они надеялись получить не половину, а все. Дюваль сварил себе кофе, зажег свет во всех комнатах первого этажа. Свет был ему физически необходим. Он открыл все двери, чтобы беспрепятственно переходить из кухни в столовую, из столовой в переднюю и в гостиную. Постепенно преступление предстало перед ним во всех подробностях и оказалось столь простым, что было даже непонятно, почему он не разобрался в нем раньше. Хитро придумано, ох, как хитро. Они готовили убийство, но при этом не хотели привлекать внимание. Они распустили слух, будто Рауль Дюваль подумывает о переезде. Короче говоря, достаточно было, чтобы один Дюваль исчез из Кан, а другой объявился в Амбуазе. Никто бы никогда не догадался, что это не тот же самый Дюваль. Меня бы укокошили без всякого шума, прикончили бы незаметно, например... Отравили? Ох, мерзавцы, негодяи. Фабиена. Фабиена. Проснись. Я во всем разобрался. Мне все стало ясно. Вы бы меня отравили, ведь так? Конечно, вы хотели меня убить, чтобы присвоить мои миллионы. По-вашему, мой карман для них не подходил.